Глава 25. Через пару дней Роман заходит ко мне в комнату. «Завтра встречаемся с Демидовым», — заявляет он, мрачный как туча. «Ну это же отлично!» — восклицаю я. «Значит, он заинтересован. Ты можешь взять хорошую сумму». «За что? Я не планировал продавать дело всей своей жизни». «Ну тогда не надо было и банкротить его», — язвительно отвечаю я. «Ты же ничего не понимаешь. Ты вообще стала какая-то...» «Какая?» «Сухая, черствая, злая», — возмущается Роман. «Вовсе нет», — отвечаю я. «Я просто перестала бояться тебя обидеть и начала говорить правду в лицо». «Мне звонила наша дочь», — неожиданно заявляет он. «С ней ты тоже поругалась». Мое сердце тревожно заныло. Лиза жаловалась на меня. Пытаюсь сохранить спокойствие. «Да, она сказала, что ты сильно изменилась, что для тебя мы больше не важны. Плакала». «Как ты так можешь, Женя? Она же наша дочь!» — патетически восклицает Роман. «Ты сказала ей, что мы разводимся. Зачем? Мы же все решили!» Ее не развод беспокоит, а то, что о нас подумают родственники жениха. Холодно заявляю я. «Разговаривать со мной в таком тоне я больше не позволю. Ни ей, ни тебе. Я как отец. Ее понимаю и поддерживаю». Роман тычет в меня пальцем. «Ты тоже должна об этом думать». Я делаю глубокий вдох, прикрываю глаза и считаю до пяти. «Боже, дай мне сил». «Я не собираюсь разводиться. Отстаньте же от меня, наконец!» — рявкаю я. «Значит, мы не разводимся?» — настойчиво спрашивает он, заглядывая мне в глаза. «Если бы я хотела с тобой развестись, я бы это сделала. Если я не развожусь, значит, не хочу». «Ну и зачем тогда дразнить девчонку? Она же переживает, волнуется». «С каких пор тебя беспокоит, кто вокруг тебя переживает и волнуется? Не из-за тебя ли весь этот сыр-бор? И вообще, мои отношения с дочерью тебя не касаются. У тебя есть сын, иди и воспитывай. Кстати, а что с судом? Ты установил отцовство?» «Нет, там еще очередь ждать надо, юрист занимается», — говорит он, глядя честно мне в глаза. По этому взгляду я понимаю, что он врет. Он не подавал в суд и не делал тест. Я думала, что мне уже больнее не будет, что все, что касается мужа, выжжено и смыто моими слезами. Но Роман находит все новые способы плюнуть в мою измученную душу. Похоже, он просто ждет, когда все затихнет, чтобы снова взяться за старое и таскаться к этой молодухе. Он думает, что я успокоюсь. Все забуду и снова надену розовые очки. Меня так и подмывает рассказать ему правду о его Лере и ее сыне. Только я не буду делать этого сейчас. Как говорят, месть — это блюдо, которое подают холодным. Я снова в тысячный раз за последнее время прячу боль поглубже. У меня будет возможность погоревать, но позже. А сейчас я цепляю на лицо веселую улыбку. Делаю вид, что поверила. «Ну и хорошо», — киваю. Перед встречей с потенциальным покупателем я тщательно привожу себя в порядок и надеваю очередное новое платье. Роман бросает косые взгляды, но молчит. Он понимает, что если начнет делать замечания, мы поругаемся. Даже комплимент мне делает. «Хорошо выглядишь, Жень». «Спасибо», — отвечаю я. «Ты тоже». В честь такого случая я погладила его любимую рубашку и отнесла костюм в химчистку. Выглядит он, конечно, еще вполне привлекательно. Холеный, в дорогом костюме. Он создает впечатление хозяина жизни. Ну что, поехали? Беру клатч, и мы выходим из дома. Встреча назначена в дорогом ресторане. Приезжаем на место, нас встречает официант. «Вы гости Егора Александровича?» – радостно спрашивает он. «Да», – отвечает Роман, скрипя зубами. Он не любит быть гостем, всегда предпочитает быть хозяином ситуации. Но тут, походу, его уже опередили. Официант провожает нас к столу, за которым нас встречает красивая длинноногая девушка, видимо, помощница. «Добрый день», — улыбается она. «Я Карина, помощница Егора Александровича. Мне не нужно смотреть на мужа, чтобы заметить, как он встрепенулся, приосанился. Вот же кобель! Как я раньше этого не замечала! Егор Александрович уже едет», — щебечет она. «Присаживайтесь, пожалуйста». «А, вот и Егор Александрович». Карина смотрит за наши спины. Я оборачиваюсь, и глаза мои лезут на лоб. Егор? Это? Тот самый Егор? Он идет к нам твердой походкой уверенного в себе мужчины. Именно мужчины, а не парня, с которым я целовалась в клубе. От него так и веет большими деньгами и серьезным бизнесом.